Марина Серова. «Сердце на замке». Читает Айна Батурина. Глава первая. 20 месяцев спустя. Не знаю, как для кого, но для меня самый лучший на свете праздник – Новый год. День рождения тоже, конечно, ничего, но все равно. С Новым годом ни в какое сравнение не идет. Может быть, потому что день рождения слишком уж быстро проходит. Только, казалось бы, гости собрались, только успеваешь подумать про еще один ушедший год жизни, раз и все уже прошло. А Новый год, по крайней мере, в нашем городе Тарасове, празднуется долго, чуть ли не 1,5 месяца. Судите сами, весь декабрь – это не что иное, как длинное предисловие к Новому году, когда с каждым днем нарастает ощущение, что уже вот-вот, скоро. Наконец наступает сама новогодняя ночь. Ну а потом, понятное дело, долгие дни отдыха, Рождество, Старый Новый год, и лишь к 15 января народ возвращается в более-менее будничное трудовое настроение. Да еще 2 недели при встречах и по телефону поздравляешь всех встречных и поперечных с Новым годом. Вот сейчас, вроде бы до Нового года, еще целая неделя. А ощущение такое, что уже сегодня, через несколько часов, все будут вслушиваться в бой курантов, которые вообще-то звонят каждый день, но только раз в году это начинает живо интересовать сотни миллионов людей. Прохожих в этот воскресный день на главной улице Тарасова, которую называют с гордостью Тарасовским Арбатом, оказалось так много, будто собралась праздничная демонстрация или шествие паломников по лавочкам, будкам и супермаркетам. Я тоже вышла сегодня с благой целью заранее купить новогодние подарки всем своим родным и знакомым. Уж сколько раз бывало, когда именно на Новый год выпадало горячее дельце, и я лишь в самый последний момент успевала забежать в какой-нибудь круглосуточный магазин, чтобы скупить там все, что под руку попадется. Нет-нет, сегодня я намерена спокойно прогуляться по нашему Арбату и с чувством, с толком, с расстановкой подготовиться к празднику. Правда, я не ожидала, что в это воскресенье такое количество тарасовцев заполонит магазины с точно такими же намерениями. Ну, ничего, это меня не остановит. Тем более, что погода в этот воскресный день выдалась чудесная. Мороз не слишком сильный, щадящий, чуть пощипывает щеки. В воздухе серебрится снег, посыпая удивительными блесками даже задрипанные зимние шапки и куртки прохожих. Витрины магазинов украшены елками, огоньками, фигурками Деда Мороза, Снегурочки и целым зоопарком всевозможного зверья. В окнах одной кондитерской выставлен огромный пластиковый, но совсем как настоящий, торт со свечами и гигантский приоткрытый пакет подарка с россыпью конфет и шоколада. Даже в витрине магазина охотничьих принадлежностей стоит Дед Мороз с ружьем за плечами. Диковатая, надо сказать, картина. Невольно думаешь, он что, Снегурочку, что ли, собрался отстреливать? Или детей-попрошаек, которые замучили его, выцыганивая подарки? Нет, на мой взгляд, Дед Мороз со стволом – это все же слишком явный перебор. И потом, так хочется сегодня хоть на один день забыть, не думать об убийствах, преступлениях, погонях, чьих-то обидах и несчастьях. Можно и так подсчитать, сколько всего разного за год приходится видеть частному детективу или простому участковому милиционеру. Конечно, моя работа неплохо оплачивается. Точнее, я сама назначаю цену за свои услуги, но чаще всего клиенты сходу соглашаются. Ведь ко мне обращаются люди, которые уже не верят в помощь правоохранительных органов, или те, кто не хочет, чтобы в их дела совали нос разные там инстанции. Только первое время, занявшись частным сыском, мне приходилось искать клиентов с помощью верного друга Володьки из этих самых инстанций. Теперь наоборот, клиенты уже находят меня сами, так что несколько раз в этом году мне приходилось отказываться и от расследования, и от большого гонорара, когда предложение возникало в ходе раскрутки какого-нибудь незавершенного дела. Я еще раз посмотрела на вооруженного и очень опасного Деда Мороза, выходя из магазина, где прикупила для своего дяди фаната и зимней, и летней, и осенне-весенней рыбалки несколько наборов крючков и снастей. Какое-то унылое лицо у этого Деда Мороза, не новогоднее. Вот у того, которого я видела только что в витрине магазина детских игрушек в окружении пупсиков, даже борода торчит по-другому, задорнее как-то. Может, потому что рядом с ним стоит Снегурочка в белой мини-юбке, а этот сидит один с оружием среди елок, пеньков, повсюду расставленных капканов и хитроумных снастей для охоты и рыболовства. И что этот Дед Мороз слишком заинтересовал меня сегодня? Ну его к бесу. Надо идти дальше, да не забыть заскочить на только что открывшуюся выставку-продажу французской косметики. Там наверняка всегда обнаружишь что-нибудь эдакое. Я уже собралась было свернуть с нашего Арбата на соседнюю улочку, как чуть ли не лицом к лицу столкнулась с Виталиком, который мчался куда-то, никого не видя вокруг, и, натолкнувшись на меня, остановился передо мной с весьма странным, скорее даже ошалелым видом. Надо же, как тесен мир! А точнее, как тесен городок Тарасов, особенно в предновогодние дни. Виталика Ишкова я не встречала примерно года два. Ну уж, если быть точнее, да подсчитывать, не виделись мы ровно 20 месяцев. Откуда такая точность? Существуют вещи, которые с удивительной точностью и даже скрупулезностью помнит любая женщина. Дело в том, что одно время Виталик был моим близким другом, другими словами, замечательным любовником. Тогда он только начинал всерьез заниматься торговлей и специализировался на кондитерских изделиях. Так что тогда у нас был во всех отношениях сладкий период жизни. Вообще-то Виталий был в это время безумно занят, потому что постоянно мотался по командировкам, налаживая контакты с многочисленными, разбросанными по всей стране кондитерскими фабриками. Но раз в неделю он непременно являлся ко мне со сладкими дарами. Кажется, столько конфет, шоколада, зефира, пастилы, халвы, сколько было съедено в период бурного нашего романа, я не видела всю свою предыдущую жизнь. Дом мой буквально ломился от сладостей всех видов, и я уж точно стала заправским дегустатором, различающим любые виды вафельных прослоек, ореховой крошки и всевозможных наполнителей в кондитерских изделиях с закрытыми глазами. Один раз Виталик даже привез, кажется, из Таганрога огромную коричневую глыбу шоколада, которая стояла на специальной тумбочке, и всем гостям разрешалось острыми предметами делать в ней ходы, отбивать куски и любыми иными способами истреблять шоколад в неограниченном количестве, как в какой-то детской сказке про город из шоколада. Вот была потеха. Еще немного, и я могла бы запросто отдать концы от сахарной передозировки, но к тому времени наши отношения и без того уж стали для обоих слишком приторными, а потом и вовсе пошли на убыль. Виталик вскоре отладил сеть поставщиков, и теперь, сидя в Тарасове, только рулил передвижениями сладостей на склады, а потом на оптовые рынки и куда-то там еще. Ассортимент, видно, тоже устоялся и стал однотипным. Постепенно выяснилось, что выгодно привозить, а что не очень. А само слово «ассортимент» чересчур стало для меня перекликаться с названием конфет «Ассорти». Да и Виталик как-то перестал вдруг проявлять фантазию. Начал превращаться в обыкновенного экономного бизнесмена и приходить ко мне в гости с одинаковой коробкой этих самых ассорти под мышкой, не замечая, что в кухонном шкафу и без того уже образовался целый штабель этих бонбонерок. А потом он и вовсе стал заводить разговоры о том, что наши отношения ему очень нравятся, но между тем пришла пора жениться по-настоящему, и раз я предпочитаю свободную жизнь, то... В общем, в таком примерно духе. Я прекрасно понимала, к чему он клонит. Виталику, как и многим мужчинам, очень хотелось бы завести семью, но вместе с тем оставить про запас отдушину. Место, куда всегда в момент печали или в игривом состоянии можно завалиться с коробкой конфет и упаковкой презервативов. Особенно, когда жена беременная будет вынашивать запланированное потомство. Все это, конечно, неплохо, но не для меня. Поэтому, как только начались осторожные беседы, я тут же предпочла расстаться со своим сладким любовником. По-хорошему, без взаимных обид, но сразу и бесповоротно. Хотя, честно говоря, некоторое время я еще вспоминала про Виталика. Особенно почему-то не выходили из памяти его сладкие, пахнущие клубничной карамелью губы. Или мне только так казалось? Мы действительно не встречались 20 месяцев, хотя я слышала от кого-то, что Виталий женился, дела с бизнесом у него тоже вроде бы идут неплохо, а тут вдруг раз и встреча, новогодний сюрприз. Идет Виталий по проспекту, размахивает пакетом с какой-то коробкой конфет, спешит. Но, увидев меня, первым остановился. Даже руки слегка раскинул по привычке. Нет уж, нет уж. Придется тебе их убрать. Признаться, мне очень не хотелось останавливаться и вести никому ненужные разговоры, типа «как дела?», «как жена?», «как работа?». «Понятно, у меня тоже пока ничего. Что надо? Звони. Пока». Зачем тратить время? Зря. А заодно и портить само себе настроение. Ну, было что-то хорошее. И слава богу, пусть себе было. Пусть уж лучше так и останутся в памяти сумасшедшая шоколадная гора и сладкие губы, чем вот это отчужденное и осунувшееся лицом Виталик, в котором я с большим трудом узнавала того, кому не так давно бросалась в дверях на шею. Виталий действительно как-то чересчур изменился, и не в лучшую сторону. Весь его вид, напряженное выражение лица, испуганный взгляд невольно бросались в глаза на фоне беспечной, совсем уж праздничной по настроению городской толпы. Случилось у него что-то? Неужто семейная жизнь так доконала? Может, напомнить, как однажды мы всю ночь по различным рецептам готовили горячий шоколад, который тут же пробовали в постели, и этой затеи хватило до раннего утра. Кажется, тогда я где-то вычитала, что горячий шоколад в давние времена считался стимулятором сексуальной энергии, и мы решили на практике устроить проверку этой теории. Или Виталик воспримет это как приглашение к продолжению романа, которое теперь уже никому не нужно. «Ну, как дела?» — спросила я Виталика привычной скороговоркой, как и полагается случайному знакомому. «Дела?» «Ну, как сказать?» — невесело промямлил Виталий. «А у тебя самой?» Он облизнул губы, которые показались мне какими-то землистыми, невкусными даже на вид. Да и веселые серые глаза моего Виталика с пушистыми, как у девочки, ресницами тоже были сейчас водянистыми, никакими. Непонятно, что с человеком сделали. Такое ощущение, будто он только что вырвался из-за стенков гестапо. «Отлично! Смотри, какая погодка! Снежок!» — ответила я нарочито весело, приплясывая на месте. «Ну, ведь и правда, все отлично, скоро Новый год, я вот, как Снегурочка, иду домой с полной сумкой подарков». Мы стояли с Виталиком в центре Тарасовского Арбата, и в витрине магазина «Часы» мне было приятно наблюдать свою короткую шубку, длинные ноги в белых колготках, белый берет на голове. Что-то и впрямь сказочное было в моем облике, праздничное. Я даже чувствовала, как оживает, веселеет на глазах лицо Виталия и как останавливают на мне взгляды, проходящие мимо мужчины. «Смотри, какая ты!» — почти что с завистью хрипло сказал Виталий. «Какая?» «Да веселая! А чего мне грустить?» «Это хорошо, когда нечего», — вздохнул Виталий. «Теперь вовсе уж многозначительно». «Что-нибудь случилось?» — спросила я его напрямую. «Да так», — ответил он, и вдруг что-то вспомнил, вопросительно уставился мне в лицо. «Слушай, а ты сейчас работаешь?» «Сейчас? Нет. Сейчас я как раз гуляю», — засмеялась я, подмигивая в ответ дядьке с седыми усами, интеллигентной бородкой и в посеребренной снегом шапке, проходившему мимо. Этакий городской вариант Деда Мороза, спешащий с какой-нибудь университетской кафедры. «Да нет, я серьезно. Я имею в виду, ты ведь была частным детективом. Ну, тогда, помнишь?» «Еще бы мне не помнить, какой сладкий ты был леденец», — подумала я, невольно возвращаясь в то время. «Еще бы». «Работаю, конечно», — ответила сдержанно. «А что, у тебя какое-то дело?» «Как бы это сказать? Не то чтобы дело. Ну, в общем, проблемы». Опять как-то замялся Виталий. Хоть морозец был и не слишком сильным, но если стоять на одном месте, даже переминаясь с ноги на ногу, он так и норовил запустить свои руки под короткую шубку, негодник. «Знаешь что? Так стоять холодно. Пойдем посидим где-нибудь и поговорим спокойно за чашкой кофе», — предложила я Виталию. «Глядишь, и я изгожусь тебе на что-нибудь». «Да ты чего? Я все время про тебя вспоминал. Почему-то застеснялся Виталий. Ты же сама тогда первая от меня сбежала». Виталий заметно приободрился и стал оглядываться на двери проспектовских кафешек, прикидывая, куда бы нам лучше податься. В этот воскресный зимний день везде было полно народа, и очереди за пирожными были подлиннее, чем в иные времена за хлебом. «Я знаю одно место», — объявил, наконец, Виталий, и повел меня куда-то через арку, заводя в какой-то подъезд. «Домой, что ли?» — удивилась я. «Да нет, домой нельзя. Ты извини, я бы пригласил». «Ясно. Жена заругает». Не удержалась я, чтобы не поддеть его. «Да нет, мы разошлись 2 месяца назад. Дома отец болеет». «Быстро, однако, разошлись». «А чего там? И так бывает. Я же не виноват, что она дура». «Но речь не об этом. Здесь у меня дружок живет. Тут у него вроде частного отеля», — пояснил Виталий. «Ты хотел сказать борделя?» — поняла я. «А что такого? Самый центр, место бойкое. Но сейчас не до того. Здесь просто можно посидеть нормально». Смешался Виталик и совсем, как прежде, улыбнулся светло и ясно. «Не боишься? Я? Ты путаешь меня с кем-то. Знаешь, что с тобой будет, если начнешь приставать? Смотри». И неожиданно для спутника я продемонстрировала приемчик карате, повалив Виталика в снег и усаживаясь на него верхом. Виталик картинно лежал в сугробе, на его черных бровях и пушистых ресницах. Искрились снежинки, похожие на сахарную пудру. Ах, как он был похож на прежнего моего мальчика, еще не пришибленного житейскими проблемами. Виталик попытался освободиться и тоже повалить меня в снег. У него получилось даже натереть мне снегом щеки. Честное слово, мы как дети дурачились в незнакомом дворе до тех пор, пока не принялась стучать в окно живущая на первом этаже бдительная бабулька. «А ну-ка, отпусти ее, а то милицию вызову!» — прокричала она в форточку. «Повадили среди белого дня девок ломать. Смотри, я сейчас к телефону иду!» Но мы уже и так набесились в волю, и теперь, раскрасневшиеся после схватки, пошли дальше своей дорогой. Человек по имени Вахтанг, открывший дверь своего отеля, с завистью поглядел на наши румяные физиономии. «Ты зачем не предупредил?» По-свойски спросил он Виталика, и я поняла, что мой друг — частый гость в этом заведении. «Да мы так, на кухне только посидим, посекретничаем», — сказал Виталий, снимая мою заснеженную шубку. «Погреемся немного». «Греться не так надо», — философски заметил Вахтанг. «Тут уже греются одни, в дальней комнате». Я с интересом огляделась по сторонам. Наверное, когда-то квартира Вахтанга представляла собой огромную грязную коммуналку. Еще стоя на пороге, я насчитала 5 дверей, ведущих из просторного коридора в комнаты. Но теперь квартира была отделана по последнему писку моды. Дорогие импортные обои, сногсшибательные светильники и ковры. «Вот тут я и живу. Один, совсем один», — поймал мой взгляд Вахтанг, немолодой, но сохраняющий былую статность, грузин с орлиным носом, но, увы, вываливающимся из-под ремня объемистым животом любителя хорошего застолья. Кухня здесь тоже была огромной, видимо, переделанной из комнаты, потому что в ней свободно помещались большой круглый стол, три высоких холодильника с пристроенными сверху морозильными камерами, пара печей СВЧ. В углу на отдельном столике я увидела электрошашлычницу, в которой аппетитно жарились куски мяса. «Значит, говоришь, кофе?» – переспросил Вахтанг. «А может, что покрепче?» Он открыл встроенный в стену зеркальный шкаф, который я сперва даже и не приметила. За ним оказался ряд разнокалиберных бутылок. «Коньячку с морозца или водочки?» «Давай коньячку», — согласился Виталий. «И шашлычку не помешает. Ты что, сегодня сам кулинаришь?» «Да вот, Русланчик в город отпросился. Говорит, какие-то кассеты поменять к празднику надо. Приходится самому». Широко улыбнулся Вахтанг, показывая по-молодецки белые зубы. Надо же, вдали от родных мест, в нашем Тарасове, этот грузин смог устроиться буквально по-царски. Интересно, сколько платят его клиенты и клиентки за возможность провести время в такой теплой, я бы даже сказала, горячей обстановке. Впрочем, здесь настолько было лучше, чем в любом, даже самом претенциозном ресторане Тарасова, не говоря уж о паршивеньких гостиницах, что никаких денег не жалко. Быстро же Вахтанг смекнул, чем в Тарасове можно сколотить хорошие деньги. Вахтанг, который сегодня сам заправлял своей национальной грузинской кухней, очень неторопливо, как это умеют настоящие грузины, разлил по широким пузатым бокалам коньяк, быстро достал откуда-то нарезанный лимон, а также вазочки и тарелочки с какими-то немыслимыми закусками, все время извиняясь за то, что мясо придется подождать еще 7 минут. На наших глазах он щедро полил клубящиеся на шампурах куски мяса белым вином, посыпал пахучей зеленью и рубленым луком. Коньяк у Вахтанга оказался таким хорошим, что по телу мгновенно разлилась горячая волна. «А что там?» — спросил Виталий, неопределенно кивая куда-то вдаль. «Валерка зашел. С девочкой какой-то. Ну, не гнать же на мороз!» Артистически развел руками Вахтанг. «Ну, артист!» Я невольно любовалась, как ловко он священно действует над шампурами с ароматным шашлыком, поворачивая подрумяненные помидоры. «Слушай, Витек, у меня тут пастила закончилась и всякая прочая твоя шалабала», — вспомнил Вахтанг. «Эти девочки шоколадки грызут, как белки орехи. И что в нем хорошего, а?» «Привезу», — пообещал Виталий. «Мы тут поговорить наедине хотели». «Так идите в комнату, чего тут сидеть? Я пока осетрину на вечер пожарю. Семёныч звонил, сказал, что приедет». «Я вам все по первому разряду устрою», — упрашивал Вахтанг. «Ну как можно было спорить с таким симпатичным человеком? Хоть и занимался наш Вахтанг тем самым бизнесом, который на страницах рекламных газет обозначается как «досуг, можем все», зато как это у него получалось. Природное грузинское гостеприимство, плюс определенное количество влиятельных богатых друзей, плюс отличная кухня, плюс его широкая улыбка. Впрочем, с этого я как раз начала перечисление всего того, что составляло успех нехитрого, по идее, предприятия Вахтанга, которое, похоже, приносило весьма ощутимые доходы. Не дожидаясь моего окончательного согласия, Вахтанг артистично подхватил тарелочки и начал переставлять их на специальный столик на колесах, который должен был затем отправиться по протаренному маршруту в одну из дальних комнат. Наверное, он уже привык к тому, что скромное предисловие на кухне является лишь небольшой, но необходимой ритуальной частью дальнейшей основной программы развлечений. «Одну минуточку», — — извинился Вахтанг, отправляясь в путь по коридору. «Что-то вы слабо пьете». Тем временем на кухню заглянул высокий черноволосый человек, который, увидев Виталия, точнее нас с Виталиком, сразу передумал заходить, лишь торопливо кивнул на пороге и исчез в дверном проеме. «Вахтанчик, мы ушли», — сказал он. «Я пришлю потом кого-нибудь расплатиться». «Какой разговор, Валера, какой может быть разговор?» — кивнул Вахтанг, выруливая к нам пустой столик. «Будь здоров, дорогой. А если любишь женщин и вино, то куда ты от здоровья денешься?» «Это кто?» — спросила я Виталика, когда хлопнула дверь. «Знакомое лицо какое-то». «Валера Ходынский. Мы когда-то вместе начинали. Да ты можешь его помнить. Он тогда и на день рождения ко мне приходил. Точно. У него теперь своя фирма, но мы дружим. С ним-то как раз все нормально», — сказал Виталий. «Что-то не похоже, что он тебе обрадовался», — подумала я про себя. «Впрочем, чужой бизнес — тайна за семью печатями. С налета ничего понять невозможно». «А с кем ненормально?» Напомнила я Виталику то, чего ради мы и оказались сейчас в этом щедром грузинском раю. «Ты о чем-то хотел со мной посоветоваться?» «Ребята, там у вас все под рукой!» Вмешался в наш разговор Вахтанг, громыхая пустой тележкой. «И вставать не придется!» «Да я же сказал, что мы сегодня по делу!» Раздражился от чего-то Виталий. «Дело одно нужно обсудить в спокойной обстановке». «Дело так дело. Мне-то чего?» — не обиделся Вахтанг. «Как будто любовь — это не дело. Да, красавица? И где ты только откопал такую девчонку? Я как ножки ее увидел, сам чуть последний ум не потерял. Вай-вай, какие ножки!» Но Виталик уже встал с места и пошел в коридор к призывно распахнутым дверям одной из комнат. Я нисколько не пожалела, что мы переменили интерьер, потому что неожиданно в приготовленной для нас комнате оказался огромный аквариум с диковинными рыбками величиной с ладонь, ярко-красными кораллами и водорослями. Вот экзотика! У Вахтанга и в плане дизайна был отличный вкус. Весь пол комнаты покрывал мягкий пушистый ковер цвета морской волны, безукоризненно чистый. Я сразу вспомнила заляпанные коврики в гостиницах, которые, стоит лишь приглядеться повнимательнее, сразу выдают унылую бесхозность жилища. Стульев почему-то совсем не было. Я поняла, что в аквариумной или рыбацкой положено валяться, сидеть или лежать прямо на ковре на пушистых морских волнах. В углу стоял наготове музыкальный центр, и виднелась целая стопа компакт-дисков. Вахтанг скатерть постелил прямо на полу, и это тоже было как-то неожиданно, моментально сбивало с маломальски официального настроя. В уголке стояла двуспальная кровать на очень низких ножках, так что при желании можно было переползать на нее прямо из так называемого стола. А можно и не трудиться, не делать лишних движений. Да, в отеле у Вахтанга все было устроено по высшему разряду на 5 звездочек. Интересно было бы взглянуть, как оборудованы соседние комнаты. Наверняка совсем по-другому и тоже необычно. Почему-то я уверена, что круглые окошки в виде иллюминаторов были только у нас в рыбацкой. С большим удовольствием я присела, а потом уж и разлеглась на пушистом ковре, облокотившись на тут же подвернувшуюся под руку атласную подушечку-думочку. Достала из вазы гроздь винограда, которая показалась мне не настоящей из-за величины виноградин. Да нет, самый настоящий, сладкий, такой же, какими когда-то казались мне губы Виталика. Я покосилась на моего спутника, который скромно присел рядом и теперь задумчиво смотрел на рыб, обхватывая руками колени. Он что-то снова погрустнел, ушел в свои мысли. «Хорошо на свете жить, а?» — спросила я его, поднося к лицу виноградную гроздь. Даже странно было, что где-то за окном выла зима, шел снег, набирал обороты мороз. Здесь было настоящее лето, Этакий уикенд на берегу океана в обществе фантастически красивых рыб. Чего? Вздрогнул Виталий от моего прикосновения. Ну что с тобой? Разве тебе здесь нехорошо? Хорошо. Просто меня скоро убьют, произнес Виталий таким тоном, от которого теперь уже вздрогнула я. Похоже, до Нового года мне не дожить.